В результате между центром и резидентурами возникала отчужденность, которая мешает делу. Вот и получалось, что шифровка из центра с предложением прислать нового человека воспринималась с обидой. Выходит, мы ничего не умеем, раз Москва навязывает нам новичка, который разом всю работу наладит. Резидентуры считали, что работники центрального аппарата не понимают конкретных условий разведывательной деятельности в стране, и обижались на то, что центр подозревал сотрудников резидентур в желании делать как можно меньше и наслаждаться комфортабельной заграничной жизнью. В иностранном отделе знали эти психологические проблемы собственного загранаппарата и считали, что работников легальных резидентур, то есть сотрудников разведки, которые работали под официальным прикрытием в полномочном представительстве, в консульстве, в торговом представительстве, нужно почаще вызывать в Москву, пусть не отрываются. Выяснять отношения в шифрограммах смысла не было, поэтому решили, забыв об эмоциях, максимально дипломатично втолковать венскому резиденту, что Ковальский все равно к нему приедет, и предложить новый вариант его заброски. В Вену отправили телеграмму следующего содержания. «Ваше соображение о невозможности поездки Сильвестрова в Югославию в качестве белого эмигранта примем во внимание. Однако в связи с тем, что мы придаем этой поездке большое значение, просьба разработать и сообщить наиболее удобный применительно к югославским условиям способ и форму этой поездки. Предположим, Сильвестров приедет по купленному им персидскому паспорту. Так как мы не предполагаем ограничиваться этой одной отправкой, просьба, учитывая возможности на будущее, сообщить нам характеристику въездных условий в Югославию вообще и формы наиболее целесообразных прикрытий. Резидент в Вене был человеком разумным и опытным. Он знал, когда можно проявить характер, а когда следует умерить свой пыл. Следующая шифровка из Вены была составлена в спокойных тонах. Послать Сильвестрова с персидским паспортом можно. Необходимо только, чтобы он по приезде мог убедительно объяснить, как он этот паспорт достал. Необходимо также, чтобы он мог сослаться на связь с какой-либо контрреволюционной организацией в СССР. Лучше всего было бы отправить его прямо в Югославию, через Константинополь. В Югославии он может оформиться, оттуда уже приехать для встречи с нами. Говорить о таких перебросках в принципе очень трудно. Надо один раз попробовать. Многое будет зависеть от самого источника, его способностей, ловкости. В дальнейшем, когда наша сеть на Балканах разовьется, мы сможем сами таких людей рекламировать и продвигать по мере сил и возможностей. Нужно считаться с крайней подозрительностью югославских властей по отношению к белым и в особенности к такого рода выходцам из СССР, как наш офицер. Предупредите его, что весьма возможно, его сразу посадят, и первые 3-4 месяца ему нужно будет только присматриваться, ничего не делая. Я думаю, вам самим ясно, что если подобного рода переброски и принесут пользу в будущем, то на сегодняшний день это политика дальнего прицела, не разрешающая наших текущих задач и насущных нужд. Вацик. Скептицизм резидента тоже был понятен. Заброска агентов на длительное оседание больше интересовала центр, чем резидента, которого, скорее всего, раньше вернут в Москву, чем тайный агент даст первые результаты. Резиденту нужны агенты, которые дадут информацию сразу же, немедленно, ведь и центр требовал от него результата каждую неделю. Председатель ОГПУ Вячеслав Минжинский был хмур и краток. «Я только что вернулся от товарища Сталина», — начал он. «Товарищ Сталин поставил задачи по борьбе с белой эмиграцией, которая не капитулировала, а надеется силой побороть советскую власть». Минжинский обвел глазами своих заместителей и руководителей иностранного отдела. По внешнему виду они делились на две категории, в зависимости от того, побывали они уже за границей или нет. Первые щеголяли в хорошо сшитых костюмах из добротного материала, носили галстуки, белые рубашки, шляпы. Другие по-прежнему удовлетворялись гимнастерками и кепками. Работа против белой эмиграции остается главной задачей разведки. Белое движение сегодня — это несколько хорошо обученных и вооруженных империалистами дивизий, готовых немедленно вступить в войну против нас. Польша, Румыния, Франция дают им деньги и оружие не только на разведывательно-диверсионную работу, но в первую очередь на подготовку войны против Советского Союза. Минжицкий говорил тихо, заставляя прислушиваться к себе. Сотрудников, не способных оценить степень опасности белой эмиграции, следует откомандировывать из центрального аппарата, заменять молодыми инициативными кадрами. Мы должны знать все, что происходит в основных центрах белой эмиграции. Все их попытки вести разведывательно-диверсионную работу немедленно пресекать. Иностранному отделу немедленно сориентировать в этом направлении загранаппарат. Усильте агентурную работу. Значение имеет широта охвата, масштаб проникновения в белое движение. Резидентуры в Париже, Берлине, Софии и Белграде должны сосредоточиться на вербовочной деятельности. Председатель ОГПУ повернулся к начальнику иностранного отдела. Устранение Кутепова — это удача. Все участники представлены к награждению орденами Красного Знамени. РОВС фактически обезглавлен. Кто, кстати, его возглавит? Есть сведения. Начальник иностранного отдела встал и доложил. Бывший генерал-лейтенант Евгений Карлович Миллер. За 3 недели до похищения Кутепова сам назначил его своим преемником. «А, этот, который был в Архангельске», — понимающе сказал Минжинский, — «палач Севера». «Совершенно верно. Но он старше Кутепова. Ему 66 лет. И не так популярен, особенно среди белой молодежи, склонный к террору и потому наиболее для нас опасный. Миллер будет опираться на старый кадровый генералитет. В окружении Кутепова у вас были люди, но не настолько близкие, чтобы сообщать нам о всех его планах. Исправляйте эту ошибку применительно к Миллеру. Подведите к нему своего человека, влияйте на него в нужном нам направлении. Есть такая возможность?» — спросил Минжинский. «Найдем», — твердо сказал начальник иностранного отдела. Начальнику иностранного отдела доложили, что Ковальский в Москве и ждет указаний. «Быстрее готовьте его к отправке. Хорошо, что мы его вовремя вызвали из Харькова, а то украинцы сейчас его бы сами погнали за кордон», — одобрил своих сотрудников начальник отдела. «Но проверьте, конечно, насколько он годится для вербовочной работы. Нельзя засорять закордонные кадры, а то у нас любой сексот лезет из кожи, чтобы перейти в ИНО и попасть в загранаппарат». В иностранном отделе читали и перечитывали пересланные из Харькова фельдъегерской связью 2 исписанных Ковальским листка с перечислением его знакомых из числа офицеров бывшей добровольческой армии, осевших в эмиграции. В списке было 18 фамилий. Ковальский предполагал, что эти люди смогут стать источниками информации для советской разведки. Кого-то из них он даже предполагал завербовать. Каждую фамилию из списка Ковальского сверялись с картотекой иностранного отдела. Кто же значился в списке бывшего штабс-капитана Петра Ковальского? Генерал Кутепов. Мы познакомились в общежитии Красного Креста в Новочеркасске в 1917 году, писал Ковальский, где собиралось первое ядро добровольческой армии. Встречались часто. Во время обороны Ростова Кутепов был в опале у Корнилова. Корнилов не любил бывших гвардейцев и был младшим офицером в офицерской роте. От командования был отстранен за оставление Таганрога. Встречались, повторяю, часто, но были довольно далеки. Генерал Кутепов больше не интересовал ОГПУ. Как именно закончил свой земной путь председатель РОВС, в иностранном отделе знали немногие. Полуофициально говорили, что Кутепова приказали доставить в Москву, потому что генерала-вешателя, руки которого по локоть в народной крови, следовало судить и повесить. На пароходе Кутепов вроде бы впал в депрессию, отказывался от еды, не отвечал на вопросы. Весь рейс Кутепов провел в состоянии странного оцепенения, и пришел в себя лишь когда судно приблизилось к Дарданеллам и Галлиполийскому полуострову, где после эвакуации армии генерала Врангеля из Крыма в 1920 году разместились остатки первого армейского корпуса, которым он командовал. Кутепов, как сказал Костров своим сотрудникам, умер от сердечного приступа на судне, когда до Новороссийска оставалось 100 миль. Костров уверял, что Кутепов умер от страха. Но сотрудники его отделения шептались, что Кутепова убили прямо в Париже, а труп растворили в ванне с кислотой.